Жизнь страны при Алексее I. Итак, наиболее памятными событиями царствования тишайшего Алексея были разорительное и кровавое присоединение левобережной Украины, тяжелые войны со всеми соседями, раскол русской церкви и восстание измученного народа. Однако самое главное в жизни страны, как всегда, происходило не на поверхности, а на глубинном уровне. Там разворачивались масштабные социальные, экономические и культурные процессы, готовились перевороты национального сознания, одним словом, вершились те постепенные метаморфозы, которые в конечном итоге и определяют судьбу государства, его состоятельность или несостоятельность, продолжительность его жизни, его историческое место и значение.